и тот не имеет к нему никаких претензий. Но как оказалось, это было всего лишь одной из странностей. Дракон сейчас отлично понимал то, что если он не научит молодого дворянина как следует магии хаоса, то в один прекрасный момент может остаться навсегда наедине с самим собой. Ведь тот, кто знает это место и может сюда добраться, просто погибнет. А этого старый страж дракон допускать не собирался. Он намеревался сделать все возможное, чтобы парень выжил. Именно поэтому одним из условий его обучения обращению с артефактами пространственной магии, или проще говоря телепортационными, было то, что он будет носить с собой постоянно браслет телепортации, который должен будет его в случае опасности забросить в башню древнего мага Андирадуса. В таком случае существовала возможность того, что парень все-таки успеет выжить в случае смертельной угрозы. Конечно, дракон отлично понимал то, что если армия тьмы и хаоса узнает о том, что на территории проклятой пустоши существуют древние врата в мир хаоса, то их вряд ли что-либо остановит в попытке найти эти самые врата. Однако, при этом дракон отлично понимал, что большая часть этой армии будет рассеяна по территории проклятой пустоши. И не факт, что большинство из них не погибнет. Возможно, после появления этой армии на территории проклятой пустоши добавится различных монстров и чудовищ. Все-таки армия хаоса всегда будет содержать в себе всяких тварей. Да и те, кто по незнанию начинает использовать магию хаоса, сами становятся со временем тварями, которые очень опасны. Сначала разумные этого просто не понимают, но со временем, когда начинает изменяться не только их душа, но и тело, уже становится поздно что-либо предпринимать. Таких тварей нужно просто уничтожать. Рассказывая об этом, дракон упомянул о том, что среди драконов также были подобные существа. Они отличались тем, что не могли скрыть свою настоящую сущность. Все это выражалось в том, что на их телах, даже в человеческой ипостаси, начинали расти различные наросты, а на голове рожки. Потом эти рожки объединялись в костяную корону. И тогда такой дракон просто прекращал перевоплощаться. А зачем ему нужно было это делать? Ведь он раз и навсегда становился драконом. Тем самым существом, которого все боялись и уважали. Хотя страх и уважение – это две разные вещи. Но таким драконам было обычно уже это неважно. Услышав эту информацию, молодой дворянин вспомнил о том странном подвале, который когда-то нашел на территории проклятой пустоши. Он до сих пор обозначен на карте как подземелье. Именно там он обнаружил странный костяк существа, которое создавало гримуары. Так вот, у того существа с виду было человеческое тело, но вот на голове, под короной, которую он когда-то отнял у демонов, уже начали прорастать костяные рожки. Неужели это тоже был дракон, ипостась которого взывала к хаосу? А как понять то, что он начал намеренно изготавливать гримуары? Задав вопрос дракону, молодой дворянин загнал своего нового учителя буквально в ступор. Немного помолчав, дракон объяснил ему то, что с помощью таких книг любой маломальски знающий маг мог натворить много бед. Именно поэтому, в народе драконов было принято решение о запрете изготовления гримуаров. Ведь эта книга сама по себе является артефактом. Артефактом просто невероятно огромной силой и магической мощи. И тот, кто его использовал, должен был просто направить эту силу в определенном направлении. Запрет на создание гримуаров касался всех. И тот, кто сделал подобную глупость, нарушив такой закон, сам себя ставил вне закона. Его должны были уничтожить собственные родственники, иначе драконы считали, что его родня также участвовала в создании гримуаров, а значит, они тоже подлежали полному уничтожению. Видимо, поэтому в том сне парень видел, что этого странного дракона с рожками на голове убивала собственная родная сестра. Ведь она узнала о том, что ее родной брат нарушил закон народа драконов, и поняла, что эта угроза, словно острый клинок, висела не только над ним самим, но и ее собственной головой. А если у нее были дети, то и над ними тоже. Задумавшись, парень даже не заметил то, как страж, дракон обратил на это внимание. И только потом, когда тот принялся его расспрашивать, молодой дворянин рассказал стражу о том, что обнаружил на территории проклятой пустоши. Дракон молча выслушал его рассказ, а потом рассказал ему историю про то, что когда-то в древности было вторжение демонов на территорию этого мира. Именно тогда один из драконов, считавшийся самым искусным магом, вышел вперед и предложил королю демонов поединок. В результате этого поединка демон был повержен, а его корона, обозначавшая статус короля демонов, перешла победителю. Этот дракон стал легендой для своего народа, ведь благодаря ему было остановлено громадное кровопролитие. Но спустя какое-то время он исчез, неизвестно по каким причинам. И теперь, спустя десятки тысяч лет, страж, дракон узнал от молодого человека о подробностях этого исчезновения. Видимо, из-за короны демонов сущность дракона начала трансформировать его тело. И не только само тело. Дракон решил, что он стоит превыше всех законов, превыше даже своего народа, ведь он был героем, а герою можно все. Если он даже совершит какой-то проступок, наверняка ему все это будет прощено, ведь он герой. И именно поэтому он решил сделать то, что не решался сделать никто из их народа. Но узнав об этом, его собственная родная сестра решила раз и навсегда прервать это страшное деяние, которое тот совершил. Он создавал гримуары. А ведь гримуар нельзя создать без многочисленных жертв. Где он их брал? Задумавшийся страж, дракон начал рассуждать вслух. И уже одно это говорило о том, до какой степени он растерян. Ведь, как оказалось, в то время практически полностью исчезло несколько разумных рас. Неужели этот дракон уничтожил этих разумных только для того, чтобы создавать свои гримуары? Раньше подозревали то, что эти расы, создав какие-то проходы и принеся многочисленные жертвы, куда-то ушли. Но теперь страшная правда открылась. Герой, которым так гордились драконы, на самом деле оказался редкостной тварью. Он создавал страшные предметы, известные под названием гримуары, уничтожая разумных. Он уничтожал их, даже не делая различия между стариками, детьми или больными. Он уничтожал их всех, ведь он был драконом и героем, а значит, ему было все можно. Растерявшийся от вывалившейся на его разум информации про этого легендарного дракона, страж, дракон даже забыл поинтересоваться у молодого дворянина по поводу того, где сейчас находятся те самые гримуары. А парень не стал поднимать эту тему и как-то ее развивать дальше, ведь эти гримуары сейчас находились у него. Он наверняка уже знал то, что ему прикажет с ними сделать страж, дракон. Он потребует их принести в эту башню, или даже уничтожить. Самая главная хитрость заключалась в том, что гримуары, то здесь и находились. Ничего им было делать среди обычных людей. Им и одного хватало за глаза. Но понимая то, что страж, дракон рано или поздно может их обнаружить, парень понял то, что их нужно забрать из башни. Теперь, когда у него была собственная сокровищница, была также возможность спрятать эти гримуары там, где их не найдет и страж, дракон. Все-таки неизвестно, на что пойдет это существо, после десятка тысяч лет соседства с вратами, ведущими в мир хаоса. Поэтому так рисковать парень не собирался. Дополнительно ко всему прочему, Гарзу забрал из сформировавшейся в источнике магии кров еще два камня крови. Сначала он подумывал забрать и сам источник, но вот как его тащить через империю. Но зато всю свою библиотеку и все сокровища, что лежали в походной суме когда-то убитого им эльфа, он решил забрать. Получив еще несколько уроков по магии хаоса, молодой дворянин все-таки направился обратно на территорию империи Рикон. Ведь ему нужно было сэкономить хотя бы неделю времени, чтобы вернуться в столицу и узнать результаты по поводу решения своего вопроса. Того самого вопроса, касающегося его титула. Если император Ларук поддерживает своего вассала, то можно было ожидать новых сюрпризов от многочисленных дворян. Кто-то из них наверняка попытается стать ему другом. Все-таки молодой дворянин буквально за несколько лет от виконта взлетает до герцога. Как такое возможно без покровительства членов императорской семьи? Да никак. Без них это просто невозможно. Вам это объяснит любой придворный, который хоть немножко поварился в этой кухне. Но еще больше дворян станут ему врагами, ожидая того, когда парень совершил какую-нибудь ошибку, чтобы возить ему нож в спину, в лицо. К сожалению, никто из них не попытается ему плюнуть в лицо или как-либо высказать свое недовольство. Смертельно опасное это для них дело. А вот в спину что-нибудь сделать или выкрикнуть какую-нибудь гадость из толпы. На этом многие гораздо. Получив от стража дракона необходимую инструкцию по поводу того, что ему следует делать с зародышем знаменосца, если его удастся найти, а также и очень тщательную и подробную инструкцию к тем нескольким камням телепортации, которые Гарзу также получил от стража дракона, молодой дворянин распрощался с гостеприимным хозяином. Сейчас ему нужно было срочно отправляться обратно. Но для этого было необходимо спокойно и без каких-либо проблем добраться до приграничного городка. Если все будет так, как задумал молодой дворянин, то тогда, как только он вернется в городок, тут же заберет своего коня и направится дальше, в столицу. Задерживаться в этом городке нет никакого смысла. Продавать свои находки здесь он не будет, так как все равно проигрывает по деньгам. Тем более, что они находятся в него в походной сумме и абсолютно ему не мешают, сколько бы он их ни нашел. Другим, у кого нет такого артефакта под рукой, естественно, приходится сначала продавать то, что им мешает, а потом направляться в столицу. Парень же такой глупости делать не собирался. Ведь те же ингредиенты или артефакты в приграничном городке стоят в 5-6 раз дешевле, чем за них можно получить в столице империи. Да, существует опасность того, что при этом путешествии можно легко и просто потерять голову. Много разбойников на дороге бывает, особенно тех, которые хотят перехватить таких вот удачливых поисковиков. Но молодого дворянина в данном случае выручало то, что он был мастером меча и довольно хорошим магом в одном лице. Оплетение слежения и наблюдения, которые он привычно распространял вокруг себя, даже на обычной территории империи, давали ему возможность определять засады подобных умников на довольно большом расстоянии. Отдалившись от темной башни древнего мага, молодой дворянин задумчиво осмотрел оставшееся за спиной пространство, заставленное многочисленными каменными фигурами. Теперь, конечно, он легко и просто распознавал в этих камнях големов, которые только ожидали нарушения границы каким-нибудь посторонним существом. А раньше, когда он первый раз попал на эту площадку, то думал, что это какая-то игра природы. Разбросанные сотни камней, в самых разных местах. А оказалось, что это целая армия големов. Возможно, когда-нибудь они и смогут защитить это место. Но пока что это место защищает сама проклятая пустошь. И защищает довольно хорошо. Гарзу помнил о том, что, по рассказам стража, за последнее время было несколько попыток проникновения на эту землю. Так вот, одной из групп, которая пыталась прорваться через эту территорию, как раз была группа измененных вампиров. Неужели эти твари даже сюда сумели добраться? Если все было так, то парня это немного удивило. Тяжело вздохнув, Гарзу снова повернулся в сторону мерцающей завесы, разделяющей участки проклятой пустоши. Как странно, эта завеса разделяла эти территории. Где-то участок можно было пробежать буквально за час, а где-то на территорию одного участка попадали довольно большие и крупные города. В чем была эта закономерность и где была связь с реальностью, парень до сих пор так и не понял. Может быть, здесь действительно была замешана магия хаоса? Кто знает, ведь узнать то, какие именно силы использовали на этих землях аватары, было сейчас практически невозможно.